Машины медленно продвигались по узкой извилистой проселочной дороге между двумя высокими стенами созревающей пшеницы. Тяжелые колосья бились о борта, и позади колонны дорога была усеяна сочными крупными зернами. — Каков урожай, а? А вы только посмотрите на эту красоту! — говорил Козловский. Широким жестом он показывал на бесконечные просторы колхозных полей. — Это колхоз-миллионер, путь к коммунизму. В нем одних только героев социалистического труда, 18 человек. Машину отчаянно качало на ухабах и колдобинах. Куприянов, Штерн и Лео Сен поминутно валились друг на друга и потому не могли с должным энтузиазмом отнестись к словам секретаря обкома. «Этому колхозу-миллионеру следовало бы хоть дорогу починить», — сердито говорил Штерн. Козловский весело рассмеялся. «Назвался груздем, полезая в кузов. Ваш корабль мог опуститься в таком месте, где дорог вообще нет. Скажите спасибо, что едете в машине, а не идете пешком». «А чем так трястись лучше? О, черт!» — выругался Штерн. Когда при очередном толчке Куприянов и Лео Сен одновременно навалились на него. «Здесь автомашины не ходят», — сказал шофер. «Тут есть другая дорога, параллельная этой». «Так почему же поехали именно по этой?» «Потому что космический корабль опустился как раз на эту дорогу», — ответил Козловский. «Она нас прямо к нему выведет». Пшеничному полю не было конца. Автомобили, как лодки, плыли по желтым волнам. «Хорошо, что хоть здесь посевы не пострадали», — сказал Козловский. «Ближе к городу совершенно уничтожено свыше 1000 га». В его голосе прозвучала такая искренняя грусть, как будто он сам был председателем того колхоза, которому принадлежали погибшие посевы. Внезапно, вслед за крутым поворотом, желтые стены раздвинулись и словно разбежались в обе стороны, открыв взору широкий простор равнины. Прямо впереди, в километре расстояния, четко вырисовывался на фоне неба исполинский белый шар с едва заметной голубизной, ярко освещенный солнцем. Непонятным и загадочным выглядел он среди этой обычной русской равнины. Шофер остановил машину. «Да», — сказал Козловский после нескольких минут молчания. Сзади послышались нетерпеливые гудки. «Ну ладно, поехали». Секретарь обкома с шумом выдохнул воздух и покачал головой. «Да, такое только во сне может присниться». Одна за другой выходили машины из моря пшеницы, и каждая, словно в изумлении, останавливалась на несколько секунд. Люди молча смотрели на шар, потом переводили глаза на засеянные поля, словно хотели убедиться, что родная природа по-прежнему окружает их. Белый шар был реальной действительностью, но каждый невольно задавал себе вопрос, не во сне ли он видит эту картину. В передней машине первым нарушил молчание Ляо Сен. «Вы обратили внимание, — сказал он, — что корабль опустился в таком месте, где до самого горизонта не видно ни одного населенного пункта?» «Да, место выбрано далеко не случайно, — сказал Куприянов. Дорога стала гораздо лучше, но колонна все так же медленно, словно крадучись, приближалась к шару. С этого расстояния уже отчетливо были видны те черные пятна, о которых говорили радиограммы. Они были расположены по поверхности шара не как попало, а в строгом порядке. Слово «пятно» не подходило к их внешнему виду. Они были правильной круглой формы и совершенно черные, что резко подчеркивалось белым корпусом корабля. Каждое пятно, насколько можно было судить на расстоянии, имело около метра в диаметре. Когда колонна приблизилась на 500 метров, стало видно, что чудовищный мяч на 1/10 часть корпуса погрузился в землю. Было ли это следствием его тяжести или выходящий из него огромной силы поток неизвестного газа? Тот ураганный ветер, который произвел опустошение в Золотухино, удерживая корабль от падения, вырыл под ним этот котлован, сказать было нельзя. Может быть, действовали обе причины. «Остановимся вот здесь», — почему-то вполголоса сказал Козловский. «Место вполне подходящее». Он указал на 5 или 6 берез, одиноко стоявших посреди конопляного поля. «Хорошо», — ответил Куприянов. И вдруг из зеленой конопли появились сотни людей. Это было так неожиданно, что натянутые нервы выдержали не у всех. В колонне послышались крики. Некоторые судорожно закрыли лицо руками. Куприянов вздрогнул, но сразу понял, что это не существа, вышедшие из космического корабля, как в первую секунду подумали многие, и он сам, а просто солдаты полка, который расположился на этом месте. Люди лежали на земле, и конопля скрывала их. Когда подошли машины, они поднялись по команде, которую не слышали в колонне, и одновременным движением создали этот театральный эффект. Место действительно было удобное. Корабль был виден отсюда, как на ладони. Конопляное поле кончалось у берез, а дальше тянулась незасеянная, поросшая травой полоса невспаханной земли. Метров в 200 от деревьев протекал ручей с чистой прозрачной водой, берега которого заросли кустами малины. «Место для лагеря-то идеальное», — сказал Козловский. И, подозвав своих помощников, дал приказание разгружать машины и начинать работу. «К 7 часам вечера все должно быть закончено». Подполковник Черепанов предложил помощь своих людей. У корабля находился в карауле всего 1 батальон. «Очень хорошо», — сказал Козловский. «Ну, как там?» — спросил Куприянов, у знакомого уже капитана, кивнув на шар. «Никакого движения. Можно подумать, что в нем никого нет», — ответил офицер. При таком количестве работников дело пошло быстро. До срока оставалось еще 2 часа, а уже на травяном поле вырос целый полотняный город. Просторные палатки экспедиции стояли ближе к шару, а за ними ровными рядами выстроились палатки военного лагеря. На берегу ручья задымили походные кухни полка, и заканчивалась постройкой кухня экспедиции. Привычные к лагерной жизни офицеры быстро навели воинский порядок. У традиционных грибов встали часовые. Всюду мелькала озабоченная фигура дежурного по полку с красной повязкой на рукаве.